Тот самый съезд обнаружился на полпути к морю, хотя горная дорога оказалась весьма извилистой, так что расстояние можно было измерить только эмпирически, проехав до самого пляжа. Я притормозил и повернулся к ученице. «Что ты чувствуешь?» «Не знаю», — пожала Алиса плечами. «Ветерок приятный, морем пахнет, цветами каким-то. А когда мы сделаем мне купальник?» «Мы, это его величество король Горн Первый», — прищурился я. «Магию созидания будем на пляже изучать, равно как и магию воды, благо, ее там много. А теперь забудь про свои человеческие чувства, слушай как маг». «Так слушать или нюхать?» Ученицей явно овладело игривое настроение, возможно, из-за близости к морю, оно всегда расслабляет. «А по заднице?» – спросил я строго. «Учитель, вы все обещаете», – подмигнула Алиса. «Я не шучу», – прикрикнул я, делая вид, что сержусь. Алиса наконец сосредоточилась. «Ну», – поторопил я ее, – «не думай, просто чувствуй». «Ну мне что-то не нравится, не пойму, что», – ответила ученица. «Ничего, сейчас поймешь, но учись воспринимать мир как маг, это важно. Обмануть наше чутье гораздо сложнее, чем человеческие чувства». Мы тронулись, и скоро въехали на территорию монастыря. Выглядел он внушительно, хотя и запущенно. Пространство между скалой, на которой где-то под облаками осталась вилла Фиолетовый берег, и пропастью, почти отвесно падающей в море, было заполнено будто набросанными хаотически каменным глыбами, огромными грубыми соборами, ничего изящного, никакой пламенеющей готики, стиля, популярного во многих человеческих мирах. В центре осталась пустая площадка неправильной формы, вытянувшаяся вдоль линии моря. Поперек ее пересекала трещина, не такая уж и большая, но явно очень глубокая. «Что ты видишь?» Опять я начал пытать ученицу. «Смотри не глазами. Какие-то линии, очень красивые, сложная магия. Что под линиями? Что-то мрачное». Поморщилась Алиса. «Я это и почувствовала на перекрестке». «Да, тебе виднее», начал я вредничать, но передумал. «Это прорыв, портал в очень неприятный мир, он закрыт печатью. Осмотрись, там в соборах есть и другие трещины, также запечатанные, только вот эта печать треснула. Наверное, раньше монахи поддерживали защиту. Интересно, куда они делись? Надо будет поговорить с Луиджи. А теперь смотри внимательно». Я довольно долго вникал в узор, пока наконец не увидел, где именно повреждено плетение, и каким оно должно быть. Черпая энергию откуда угодно, лишь бы не из других печатей, благо в воздухе витало много шлака, эманаций, просачивающихся из трещины, я начал восстанавливать заклинание. Я практически закончил, наводил последние штрихи, лоск от меня лично, чтобы защитить печать от внешнего влияния, когда Алиса за моей спиной тонко и страшно закричала. Глава 19. Облик существа, пытавшегося вцепиться в шею моей ученицы, постоянно менялся. Монстр переливался как капля, но при желании можно было опознать гипертрофированно хищную зубастую белку с повышенной прыгучестью. Ее длинным суставчатым ногам позавидовал бы кузнечик. Вместо шелковой шкурки тварь покрылась черной, глянцевой и влажной кожей, она напоминала нефтяное пятно, притворявшееся животным. Первый прорыв на моей памяти принял на себя патруль эльфов, они-то и дали им название Лемпингула, что означает «игривый прыгун», или попросту попрыгунчик. В авангарде вторжения всегда идет орда простейших тварей, за ними прут существа сложнее. На вершине цепочки царят реально опасные монстры, владеющие мощной магией, но они приходят на подготовленный плацдарм. Сначала же защиту продавливают тонны пушечного мяса, те самые попрыгунчики, что сейчас пытаются сожрать Алису. Я насчитал 12 особей, то есть один выводок. Опасности они почти не представляют. Хотя окажись на нашем месте мирная парочка Клара и Мария, их бы твари схомячили за пару минут. Всю эту удивительную расу назвали по наследству лемпами. Это слово можно условно перевести как игрун, так их тоже называли. Несмотря на повышенную агрессивность и жажду неконтролируемой экспансии, нам поначалу удалось с ними договориться, но на сегодняшний день все известные миры лемпов оказались полностью заражены паразитами. Алиса только что выросла в моих глазах на целую голову, если не сильнее. Со страху и на голом адреналине она создала куклу-тульпу, которую выводок попрыгунчиков радостно жрал. До них еще не дошло, что питательности в иллюзии меньше, чем в лопухе под ногами. Сама же ученица юркнула в тень. Прекрасная, совершенная тактика. Я одной струей раскаленного воздуха испепелил выводок и развеял тульпу. Потом вытащил Алису на физический план, и мы пошли исследовать монастырь. Очень скоро мы обнаружили еще три дырки, закрытые печатями с более или менее разрушенным плетением. Наиболее пострадавшая, неожиданно, скрывалась аж на чердаке собора. Там, конечно, от защиты и воспоминания не осталось. Через нее попрыгунчики прискакали в наш мир. Я осмотрелся и вскоре нашел источник бед. Тут же заставил Алису искать его магическим зрением. Вскоре она радостно протянула мне круглый черный камешек, фактурой напоминавший кубик, что я сотворил из токсичных отходов. Я отругал бестолочь за то, что она хватает руками всякую гадость, а потом мы вникли и поняли, каким образом гадость сосала энергию из печати. Я велел ученице смотреть внимательно, очистил портал от остатков убитой печати и принялся накладывать собственную, хорошую. Эту подлыми камешками не взломать, не зря один моих титулов закрывающий двери. Еще две пострадали меньше, камешки мы изъяли, а я заставил Алису самостоятельно находить лакуны и даже поддельные элементы узоров, кукушат, подкинутых враждебной магией на место высосанных фрагментов. Своих кукушат я внедрять на эти участки не стал, показал Алисе, как восстанавливать исходный узор, и под моим руководством она с большим трудом справилась с одним из них. Восстановив все печати, мы наконец добрались до пляжа. Я показал Алисе, как создавать одежду, достал из бездонной сумки немного тряпья и заставил ее творить. Когда с десятой попытки у нее получилось бикини, которое не стыдно примерить, я не пустил ее в кабинку для переодевания, а предложил создать ширму-иллюзию. Сидела обновка из рук вон плохо, так что еще полчаса мы потратили на заклинание адаптивности. Уже стемнело, но мне показалось уроков недостаточно, и я обучил девушку, как греть себя с помощью магии огня, а потом она у меня проделала то же самое с магией воздуха. Попутно я расспросил Алису, как ей удалось сотворить тульпу. Она рассказала, что внимательно следила, как я создавал наши куклы на автобусной стоянке по пути в Филадельфию, но, как ей тогда показалось, ничего не запомнила. Однако стресс, великий мотиватор, заставляет не думать, а действовать автоматически. Я похвалил девушку и объяснил, что пытаюсь добиться от нее именно этого автоматизма. В бою нет времени на рассуждения и копание в памяти в поисках решений. Наконец я разрешил нам обоим искупаться в холодном декабрьском море. Когда мы вернулись, Клара напоила нас горячим чаем с выпечкой. Алиса раззевалась, но страшный бессердечный упырь, то есть я, не пустил ее в постель, заставив медитировать. Каналы сами себя не прокачают, а после всех сегодняшних достижений, девочке было необходимо распределить потоки. Ну что же поделать, обучение магии на 90%, насилие, а лишь на 10%, информация. Я, кстати, занялся тем же самым, работой с каналами. День у меня выдался трудный. Луиджи Виттария, адвокат мафии и мой заказчик, приехал довольно рано по местным расслабленным устоям, мы едва успели позавтракать. Солнце жарило не по-зимнему, так что мы расположились в беседке на свежем воздухе. Клара подала нам кофе с очередной порцией субстанции «Прощай, Талия», то есть со вкусной свежей выпечкой. Впрочем, я-то умел контролировать свое тело и выглядеть так, как хочу. Алису я тоже со временем научу, а пока пусть осваивает магию иллюзий. Первым делом Луи выложил на стол пачку документов, а также визитку своего коллеги из Лихтенштейна, которого он назначил управляющим нашей подставной компании. Точнее компании, следующие полчаса ушли на описание сложной системы отмыва и маскировки моих денег. Я испытал жгучее желание провести ритуал с сеньором Виттария, чтобы выкачать из его седой головы все знания, но это было бы не слишком вежливо. В любом случае система показалась мне работоспособной. Далее Луи вручил мне визитку заведующего кафедрой итальянской литературы в Римской академии изящных искусств. Сеньор Чезаре Манучча, сообщил адвокат, безусловно, образованнейший человек, и его языковые способности достойны восхищения. Но вряд ли он сам соблазнится теми деньгами, что было бы разумно предложить, я полагаю, это 2 миллиона лир. Я с трудом прикинул в уме, что сумма соответствует примерно 1500 долларов, и кивнул. Да, за сутки жизни это кажется щедрой, но справедливой оплатой, продолжил Луи. Я с ним поговорил, и он обещал, что поможет вам. Я должен как-то отблагодарить этого прекрасного человека, это было бы любезно с вашей стороны, но не стоит совать ему деньги в конверте. Хороший виски или коньяк, наоборот, вполне уместны в данной ситуации. Принято, кивнул я. Когда вы планируете посетить Рим? поинтересовался Луи. «Если я выдвинусь в ближайшее время, я успею доехать засветло, а как вы собираетесь ехать?» — ответил Луи вопросом на вопрос. «На машине, что вы любезно мне одолжили. Я бы советовал вылететь на самолете из города Ламеция Терме. Полет займет 2 часа. Дорога до аэропорта — примерно столько же. В такой ситуации мне кажется неразумным вам ехать на своей машине. Если вы позволите, я напрягу свой секретариат, который пожирает немыслимое количество денег, так что пусть работает. Они вызовут сюда такси, а также забронируют билеты отель в Риме. Вы поедете с племянницей, буду благодарен за помощь», — искренне улыбнулся я. «И нет, Анна останется здесь, если это удобно. Более чем, вы, наши гости на столько времени, сколько понадобится. И по этому поводу у меня есть еще 2 предложения. Первое, могу ли я попросить вас задержаться еще на несколько дней, после того, как вы закончите свои дела в Риме?» «Вряд ли», — задумчиво ответил я. «Сразу после Рима я планирую покинуть Италию, хотя ваша страна мне чрезвычайно понравилась. Если не секрет», — поднял бровь Луи, — «куда вы направляетесь?» Я на несколько секунд задумался, посвящать ли его в свои планы. Не слишком ли я доверяю адвокату мафии? С другой стороны, он пока меня не подводил, все свои обязательства выполнил. Может быть и впрямь пока, но мне, несмотря на прожитые годы, хочется верить в людей. У меня неотложные дела в России, сеньор Виттария, действительно важные и срочные. Луи заметно помрачнел. «Конечно, вы не нанимали меня в качестве своего юрисконсульта, но все же я не советую вам лететь в Россию». «Почему же, любезнейший сеньор Виттария? Отношения между Европой и Российской империей ухудшаются с каждым днем. В самом ближайшем будущем могут испортиться окончательно. Мы в Италии не слишком этому рады. Мы всегда очень тепло общались и сотрудничали к взаимной пользе. Но если придется выбирать, вы сами понимаете, есть узы гораздо более прочные, чем теплые дружеские отношения. И все же мои дела в России не терпят отлагательств. Тем не менее, о чем вы хотели меня попросить? Сицилийский могильник почти заполнен. Вред от него для всего нашего острова и даже для моря вокруг неописуем. Учитывая, как виртуозно вы справились с токсичным конвоем, я полагаю, что и эту проблему вы способны решить. У меня даже есть особое вознаграждение, кроме денег, конечно, которые также будут выплачены. Мы подарим с полным оформлением в собственность, разумеется, эту виллу». Я рассмеялся. «Двойной сюрприз, не так ли?» Луи догадался, что я в курсе, и слегка паник. «Что вы имеете в виду, сеньор Манн?» Он еще пробовал юлить. «Я навестил монастырь, что уютно расположился прямо под нами. Волшебное место, во многих смыслах». «Вот как?» Луи окончательно погрустнел. «Ладно, не волнуйтесь, на сегодняшний день проблему можно считать решенной. Ну или, точнее говоря, замороженной на разумное время. Я принял меры. Вам же со своей стороны советую изучить список визитеров за последние месяца 3. Кто-то из них – диверсант». Я показал Луи найденные черные камушки. «Кто-то подкинул эту радость. Советую вычислить, кто именно. И кстати о вычислениях. У нас есть какие-то подвижки по нашему городу Наха? Голова моя садовая». Луи хлопнул себя по лбу. «Мы изучили путевую карту конвоя. Наш город – Гейдельберг. Чем он интересен?» – удивился я. «В нем расположен институт с богатой историей. Также производится знаменитое полиграфическое оборудование. Больше особо и ничем. Просто старый заслуженный город, каких в Европе множество. Мы ищем следы хладнокровного ордена, но это вопрос не одного дня». «Конвой задерживался в Риме?» – спросил я. «Да, они прибыли в Рим, даже останавливались там на 3 дня. Мы сейчас пытаемся выяснить, зачем. Держите меня в курсе. Я был бы рад познакомиться с этим прекрасными религиозными людьми». «Вы про орден?» «Да, было бы замечательно. Но что же с отстойником, сеньор Манн?» «Эта проблема копилась годами, сеньор Виктория. Она подождет еще несколько дней. Я в состоянии очистить и сам могильник, и почву вокруг него, но мне действительно срочно нужно в Россию. То же касается и монастыря. Он останется безопасным минимум следующие 1,5 года. У нас будет возможность обсудить, смогу ли я и захочу ли взять на себя его охрану». «Надеюсь, что захотите», — воскликнул Луи. «Не смею более вас задерживать. Мне пишут, что такси прибудет через полчаса. Вы вполне успеете зарегистрироваться на двухчасовой рейс. Я скину подробности брони и информацию по отелю на ваш телефонный номер. Если у вас или сеньориты Ман возникнут любые вопросы или просьбы, обращайтесь к моему секретарю безо всякого стеснения. Луи достал карточку адвокатского бюро и написал на ней имя. Эта милая дама с удовольствием вам поможет. Даже более того, она ждет звонка от Генри или Анны Манны и страшно расстроится, если ей не доведется оказать вам какую-нибудь услугу. На этом мы распрощались с Луи. Мне не требовалось время на сборы, но я должен был оставить инструкции Алисе. Я составил для нее программу обучения, вбил в ее хорошенькую голову, насколько важно ее придерживаться, и отбыл в Рим. Дорога на удивление не доставила мне проблем. Отель оказался вполне уютным, а главное, располагался в двух шагах от академии. Наутро я отправился на встречу с образованнейшим сеньором Мануччи. На проходной не сразу поверили, что у меня может быть к нему дело, что странно, я создал себе вполне приличный костюм, и конечно же принял душ. Вряд ли Академия изящных искусств жила по протоколу Блацктии. Возможно, дело в моем незнании итальянского языка. Но все же я убедил строгого Цербера позвонить Мануччи, и удивленный сторож пропустил меня в святую святых и даже на ломаном инглише объяснил, как мне добраться до желанного кабинета. Строгий дресс-код, подразумевающий черный смокинг и галстук-бабочку. Конечно же, студенты и творческие люди одеваются по-другому. Я спросил дорогу еще несколько раз, но мало кто соглашался общаться со мной на чужом языке. Наконец я встретил милую девушку, которая проводила меня к заведующему кафедрой. Я представился, Мануччи проворковал что-то, видимо, поблагодарив мою проводницу, а когда мы остались одни, заговорил со мной по-английски. Заведующий оказался пухлым мужчиной неопределенного возраста от 40 до 60 лет. К моему изумлению, он сохранил воркующие нотки в разговоре со мной. Создавалось впечатление, что этот человек флиртует вообще со всеми, кого встретит. «Мистер Манн, чем я могу быть вам полезен?» – спросил он. «Сеньор Виттория упоминал какой-то эксперимент, но я не очень понял, в чем его суть. Прежде чем начать просвещать его по поводу своих намерений, я вручил ему бутылку 20-летнего односолодового виски, который купил еще в Америке, чтобы выразить восхищение фактом нашего знакомства. Я тоже умею ворковать при необходимости». Напиток был принят с благодарностью. «Все очень просто, сеньор Мануччи», – начал я, наконец, объяснять свои планы. «Я разработал уникальную методику экспресс-обучения языку. Она уже дала реальные и даже обнадеживающие плоды, но я должен продолжать эксперименты. Найдется ли в вашем вузе преподаватель с безупречным знанием итальянского? Причем, мне одинаково важны грамматика, словарный запас и произношение. Этот человек должен решиться провести со мной примерно сутки за адекватное вознаграждение». «О какой сумме идет речь?» – поинтересовался Мануччи. 2 миллиона лир, – ответил я. «Конечно же, я гарантирую безопасность эксперимента, и то, что не доставлю проблем этому смельчаку. Есть ли пожелания по поводу пола или возраста смельчака?» – уточнил заведующий. «Никаких. Меня волнуют ясность мысли и знание языка». «В чем суть эксперимента?» – спросил Мануччи невинным голосом. «Это секрет», – ответил я, мысленно расхохотавшись. «Я бы попробовал вас разговорить, но я слишком уважаю дорогого Луиджи. Я ему так многим обязан. Вы, кстати, не боитесь принимать услугу от такого человека? Они всегда возвращают долги с процентами». «Ничего себе, дядя разоткровенничался», – подумал я, а вслух ответил. «Не боюсь, поскольку его услуга уже ответная». Мануччи нервно сглотнул. «Я абсолютно точно знаю, кто может вам помочь. Милое создание, что привело вас сюда, профессор Ассоциати?» Заведующий замялся на секунду, потом перевел: «Доцент, доктор Тедди Рицерца, по-английски, доктор философии, пережила неприятный и разорительный развод, в результате нуждается в средствах. Берегите ее, мистер Манн». Он позвонил кому-то по внутреннему телефону, и скоро в кабинет вошла моя очаровательная проводница. Мануччи проговорил за меня вступление про интересный эксперимент, вознаграждение, и конечно же попросил оказать содействие и ни о чем не волноваться. И только потом он догадался представить мне гостью, которую звали Милена Конти. Теперь появился повод рассмотреть ее как следует. Очень симпатичная молодая женщина, невысокая, с черными вьющимися волосами и мягкими чертами лица. Я спросил Мануччи, могу ли я уже забрать сеньору Конти, и получил заверение, что она в моем распоряжении на ближайшие сутки. На сем мы раскланялись. Я заметил, что даме не понравилось, как бесцеремонно распорядилось начальство ее временем и даже, можно сказать, судьбой. Я постарался вести себя максимально любезно и уважительно, но, конечно же, не перебарщивая. Начал же я с того, что предложил Милене продолжить беседу за чашечкой кофе. «И где вы хотите поговорить?» – спросила она напряженно. «Я первый раз в Риме, прилетел вчера вечером и не знаю о городе ровным счетом ничего. Не откажетесь ли вы, прекрасная сеньора, стать моим гидом?» В голос я добавил самую малость убеждения, скорее, чтобы успокоить ее. Я не хотел заставлять ее помогать мне, даже имея в своем активе приказ начальства и магию, промывающую мозги. Милена немного оттаяла. «Я засиделась за полдня», — ответила она, — «и пока еще не голодна. Предлагаю прогулку, раз уж мы в центре. Я вам расскажу про вечный город, а вы мне про свой загадочный эксперимент». Мануччи, это имя она произнесла с едва заметным отвращением, похоже, и сам не в курсе, о чем идет речь. «Он недостоин», — ответил я с той же крохотной долей пренебрежения. «Раз уж он не предложил свою кандидатуру для участия, пусть остается в неведении. Даже лучше будет, если он решит, что я богатый шарлатан. Так спокойнее. Вы забавный человек, сеньор Манн. Генри, сеньора Конти. Для вас исключительно Генри. Тогда, пожалуй, я позволю вам называть себя Миленой. И даже настаиваю. Каков наш маршрут, Милена?» Осведомился я. «Пройдемся по центру. Вы готовы к долгой пешей прогулке?» «Вполне», усмехнулся я. «Не смотрите на мои солидные габариты. Я очень даже вынослив. Заодно и проверим». Прогулка заняла полтора часа. Я ожидал гораздо большего, вспоминая марш-броски, иногда занимающие по несколько суток почти без перерыва. Милена, кажется, волновалась за мое состояние, наверное, ее сбивало с толку мое телосложение, а я во всех своих человеческих обликах, крупный мужчина. Однако устала первой она. Начали мы с внушительных ворот, через них, как говорится в известной всему миру, кроме меня, поговорки, все дороги ведут в Рим. Посетили фонтан, в котором мыла ноги кинозвезда, и стадион, на трибунах которого дрались две других кинозвезды. Милена расстраивалась, что все эти любопытные истории не находят во мне должного отклика, но я рассказал ей почти правду, что несколько лет назад заработал амнезию в результате несчастного случая. Я готов был и дальше колесить по вечному городу, как его кто-то называет, тем более что Милена оказалась прекрасным гидом, но все-таки она сдалась первой. «Ладно, Генри», — сказала она, — «я созрела для твоего кофе. Куда бы ты хотел пойти перекусить?» «На твое усмотрение», — ответил я, — «выбирай любое место по своему вкусу». «Любое, любое», — хитро прищурилась она, — «если ты имеешь в виду цены, это не важно. Ужин меня не разорит, не волнуйся». Место, которое она выбрала, оказалось, конечно, дороже, чем пиццерия, приглянувшаяся Алисе, но интерьер и кухня того стоили. Не слишком вызывающе пафосно, но вместе с тем весьма живописно. Фрески, колонны, мозаики на окнах, стиль древнего города воссоздан неплохо. Ну и самое главное, вкусная еда, что не всегда идет в комплекте с дороговизной ресторана. Люди странные. «Ну как тебе Рим?» – спросила Милена, глядя, как преломляется в хрустале бокала луч света. «Интересный город», – ответил я. «Куда ни плюнь, 2000 лет, я такое уважаю». Девушка рассмеялась. После ресторана мы прогулялись еще немного до отеля, который оказался буквально по соседству. С ритуалом пришлось повременить, в номере у нас нашлись занятия интереснее и приятнее. Когда Милена заснула, я наконец принялся за дело, не прибегая к глупым уловкам типа иллюзии дурацкой аппаратуры. Из всего ее богатого внутреннего мира я отобрал собственно итальянский язык, ее знания о литературе, живописи, кино, музыке и о мироустройстве, политика, деньги, география. Американка Моника знала о таких вещах не слишком много. Милена же оказалась девушкой образованной. Телефон на ночь я, конечно, отключил, вернув к жизни утром, когда я заказывал нам завтрак в номер. Оказалось, что мне обрывал провода Луиджи Виттария, оставив аж 5 вызовов. Я ему перезвонил. «Сеньор Манн», — заговорил адвокат возбужденно, — «как прошло обучение? Не было проблем с Мануччи?» «Нет, все прекрасно, спасибо за беспокойство», — ответил я удивленно. «Не ради же этого он так всю ночь надрывался». «Это славно», — ответил старик. «У нас есть новости по римской ячейке Кальтисблуд. Они встречаются сегодня, Я пришлю адрес. Маррони, вы ведь его помните, уже вылетел с несколькими подручными. Я боялся, что не смогу с вами связаться, без вас мои люди могут не справиться с таким специфическим противником. Вы ведь заинтересованы в том, чтобы их навестить, я прав? Да-да, сеньор Виттария, я рад, что вы мне об этом рассказали. Я жду Маррони в лобби отеля днем, скажем, в 2 часа. Обсудим за обедом наш план. Отлично, отлично. Разговор все же разбудил Милену, зато я пожелал ей доброго утра по-итальянски. Неплохо, оценила она. Акцент почти не чувствуется. Скажи что-нибудь еще. Прошу теперь говорить со мной только на языке Данте. И если ты не слишком торопишься, можем посмотреть кино. На твой выбор, конечно. Посмотрим «Сладкую жизнь». Увидишь, как сливки общества моют ноги в памятнике культуры. Все что угодно, милая. Но я, увы, не смогу с тобой пообедать. У меня встреча, и даже важная, чтоб ей пусто было. Когда красивая женщина в халате завтракает, сидя на диване и пожав ноги, это очень-очень уютно. Мы и сами не заметили, как вернулись в постель и смотрели фильм, не покидая ее. Я постарался вручить ей конверт с деньгами максимально ненавязчиво, но она все же отреагировала. Чувствую себя проституткой, которой заплатили за секс. Нет, нет, у нас был договор, никак с этим не связанный, и ты его великолепно исполнила. А все остальное, просто приключение, его могло и не быть, но, к счастью, случилось. Да знаю я, но есть в этом что-то возбуждающее. Возможно, именно потому, что неправда. Мне пора на мою дурацкую встречу, вздохнул я. Хотелось бы, чтобы наше приключение длилось подольше. Мы еще увидимся? Спросила Милена, делая вид, что ей безразличен ответ. С этого момента и до отлета из Рима я себе не принадлежу. В следующий мой визит, если ты тоже этого захочешь, я буду счастлив вновь погулять с тобой по Риму. Будущего не существует, вздохнула Милена. Она поцеловала меня и ушла. Я создал себе приличный костюм и спустился в лобби. Маррони уже ждал меня в кресле с чашкой кофе. Пойдемте, Микеле, поедим чего-нибудь. Я еще не имел возможности оценить местный ресторан. Ваш итальянский. Восхитился Маррони. Он очень хорош. Я думал, вы не владеете им. Учу помаленьку. Улыбнулся я. Ресторан, конечно же, хорошо, но нам стоит поговорить в более укромном месте. Нас не подслушают, не беспокойтесь. Я позабочусь об этом. Глава 20. Мы сделали заказ, и я накрыл наш столик сферами невнимания и безмолвия. Официанту они могли помешать, так что я добавил его в исключение, магический пропуск через системы защиты, в данном случае сквозь поле игнора. Слушать наши разговоры ему незачем. Не буду вдаваться в подробности, по крайней мере не сейчас, начал доклад Маррони. В свое время мы внедрили агента в одно влиятельное деловое сообщество в Европе. Скажу сразу, он не единственный, но именно он доложил об секте Сангуи Фридда, с которой некоторые воротилы из этой группы связаны. «Холодная кровь», — перевел я, — «итальянский филиал Кальтисблуд». Мы также подумали, сектанты планируют какое-то мероприятие этой ночью. Агента назначили в охрану одного из воротил. Если бы речь шла о простых фанатиках, мы бы с легкостью их взяли, но учитывая нашего албанского друга и другие известные вам обстоятельства, мы опасаемся идти на прямой штурм. Правильно опасаетесь. У меня есть кое-какие идеи, вы готовы их выслушать и принять? Я и мои люди в вашем распоряжении, сеньор Манн. Мое начальство дало четкие указания на этот счет. Единственное пожелание от меня лично. Надо вытащить нашего человека. Не знаю, удастся ли сохранить его легенду. Вытащим, остальное по обстановке. Я должен посмотреть на секту и пообщаться с ее лидерами. Покажите мне снимок агента, я позабочусь о его безопасности. Маррони положил на стол фотографию. Отлично. У нас есть план здания. Обижайте, сеньор. Завязывайте с этими сеньорами. Микеле, мы же договаривались, что вы зовете меня Генри. Принято. Итак, вот план дома. 2 этажа и мансарда. Мы думаем, что встреча пройдет в ней, на самом верху, на 1 и 2 уровнях, а также на крыше расположится охрана. Где именно окажется агент, мы не знаем. Блокируйте здание. Следите за дверьми и окнами. Я войду через крышу, разберусь с постом на ней, после чего вы ставите своих людей и там. Не ходите со мной, пока я вас не позову. Просто не выпускайте никого. Генри, вы уверены, что хотите пойти в змеиное логово в одиночку? Микеле покачал головой. Абсолютно уверен. Считайте для простоты, что в этой мансарде тикает бомба. Пустите ли вы туда кого-то, кроме сапера? Вы правы, Генри, кивнул Микеле. Но берегите себя. Вы следите за домом прямо сейчас? Конечно. Тогда начинайте готовить операцию. И постарайтесь обеспечить нам проход по крыше, лучше всего от соседей. Дома стоят плотно, почти как в таунхаусе. Перепрыгнет и ребенок. Займемся. И помните, никто не входит внутрь, пока я не разрешу. Это важно. Они, бомба, я, сапер, остальные, оцепление, договорились? Я понял, Генри, вы правы. Но мы будем наготове. Я снял защиту, нам как раз принесли еду, и за трапезой мы говорили о пустяках, я пользовался моментом, чтобы совершенствовать свой итальянский. После обеда Маррони уехал расставлять посты. Я же позвонил Алисе и дал ей команду готовиться к переезду в Рим. Я попытался снять ей отдельный номер по соседству, но неожиданно мне отказали. Рим бурлил в ожидании Рождества, которому явно в этом городе придавали особый смысл. Туристы прибывали каждый час толпами. Я уже понял, что без помощи мафии меня и в мой люкс не пустили бы. Ладно, уместимся в нем. Пусть девочка займется отлетом в Россию. Я понятия не имел, достаточно ли просто купить билет, или нужна какая-то виза. Да и есть ли в продаже билеты, учитывая общий ажиотаж. Но для того и нужны ученики, чтобы решать бытовые проблемы. Я же достал из сумки розовый бриллиант, и начал с ним манипуляции, обратные тем, что я делал с Миленой или Моникой. Я извлекал знания о языке из своей головы и закачивал их в носитель, который я смастерил на базе камня. Разворачивать ювелирное оборудование я не стал, просто приготовил немного платины и создал обруч магии. Обучалка готова. К дому на Стрададе и Муратори, что символично переводилось как улица каменщиков, я приехал в 9 вечера. Здание принадлежало какому-то холдингу, постоянно там жил хозяин мелкого магазинчика, явно смотритель и сторож, ничего более. Маррони умудрился снять нам два дома. Через дорогу и, увы, не по соседству, а через дом. Судя по всему, он попросту забросал хозяев пачками денег и немного пригрозил. Доброе слово и пистолет, братья навек. Намек на вольных каменщиков, как себя называют масоны. Как в доме напротив я устроил наблюдательный пункт. Первым делом я отправил 4 птичек-шпионов, по одной на каждый этаж. Последнюю я отправил летать над крышей. Бакалейщик, так я обозвал хозяина дома, чтобы не засорять память его фамилией, ждал гостей в гордом одиночестве. Почти сразу, как я устроился у окна с видом на парадный вход, прибыл фургон кейтеринга. Минут 40 они потратили на подготовку фуршета. Источник Маррони оказался прав. Прием готовили в мансарде. Гости начали подъезжать за полчаса до 11. Само мероприятие ожидалось в полночь. Большая часть прибывала на такси, каждого сопровождали 2 охранника, которые распределялись на первых 2 этажах по непонятному для меня принципу. Я боялся использовать взор на гостях, но и без него чувствовал, как от многих из них фонит магией. Телохранители явной угрозы не представляли, обычные громилы в плохо сидящих костюмах, боевики Маррони скрутят их в 2 счета. Микеле, я блокирую двери в мансарду, по моей команде начинайте штурм снизу. Первым делом я очищу крышу. Ставьте там пост, но внутрь не суетесь, отстреливайте бегущих. Еще раз, не прикасайтесь к тем, кто выскочит из мансарды. Стреляйте по ногам, если это не поможет, контрольный в голову. Нам относительно повезло. Агента мафии отправили с напарником сторожить верх, так что шансов, что его убьют или ранят в кутерьме, не было. Верхний пост я сниму сам, тихо. Всего прибыло 10 гостей и 20 головорезов с ними. Ровно в полночь бакалейщик спустился на 2 этаж, дверь за ним не просто закрыли, а заперли на ключ. Председатель собрания, худая дама лет 80 в вечернем платье, подняла бокал с шампанским, остальные тут же прекратили мелкие разговорчики, дисциплинированно начав слушать речь. На мой взгляд, ничего существенного она не говорила, общие слова на тему «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Я же, накинув ауру невнимания, перенесся на соседнюю крышу, сотворил за спинами охранников стаю галдящих ворон, а сам быстро, но тихо, перебрался к ним ближе. 2 небольшие молнии, и парни потеряли сознание. Я на всякий случай усыпил их магией. «Микеле, ставьте людей на крышу и забирайте первых 2. В дом не входить, ждать сигнала. Это важно, но будьте готовы». Я заставил птичку-шпионку подлететь к двери, ведущей на лестницу вниз, и запечатал ее. Теперь ее не только отпереть, но и выломать не получится, разве что выбить вместе с половиной стены. Но это не быстро, а я медлить не намеревался. Уйдя на полшишечки в тень, я юркнул в мансарду и теперь уже не стесняясь, начал изучать присутствующих магическим зрением. Я знал одного из них, хотя он и выглядел непривычно, чему способствовал амулет на цепочке. Но рисунок ауры от меня не скроешь. С ним я намеревался побеседовать, остальные же меня конкретно расстроили. Все, кроме знакомца, оказались заражены паразитом. Хладнокровные реагировали слишком шустро, каждый тут же схватился за какой-то амулет, и в меня полетела стайка не самых приятных заклинаний. Мои кармики с удовольствием закусили ими. Размножившись от переедания, они атаковали защиту каждого присутствующего. Хозяева вечера продолжали трепыхаться, на свет были извлечены совсем уж неприятные артефакты. Позволь я их активировать, и от всего дома, если ни квартала не осталось бы и воспоминания. Но я не позволил. Девятерых я тут же тряханул молнией, не слабенькой, как постовых наверху, а более, чем мощных, от которых и пепла не остается. Десятого же, моего старого приятеля, я заковал в лед. «Микеле, начинаем!» — скомандовал я в рацию, которой меня, конечно же, снабдили. Мешать штурмующим я не стал, утащил своего пленника в тень, сразу на пару уровней, чтобы нам точно не помешали. Там я освободил его из плена, но оставил несколько кармиков и пару молний наготове. «Поговорим», — предложил я ему вежливо на снайпере. «Носорог», — прошипел пленник с ненавистью. «Я вижу, ты меня запомнил», — улыбнулся я ласково. «Сперва ты, прикидываясь друидом, пытался меня задержать каким-то глупыми лианами. Он не глупый, и я никем не притворялся. Я – носитель древнего знания единения с природой», – обиделся пленник. «Не столь важно», – отмахнулся я. «Потом ты штурмовал штаб-квартиру охотников с командой зараженных. Это был ты, я так и думал». Друид общался исключительно шипением, но может быть он думал, что на языке рептилоидов так положено. «Сфокусируйся на заразе. Ты опять в компании паразитов, да еще и причастен к теракту. Не хочешь объясниться? Ты уничтожил американскую инквизицию. Что ты за монстр?» Продолжал шипеть друид. «Зря чех запретил тебя трогать. Они сами нарвались», — пояснил я. «Кстати, кто-то из них умер». «Нет», — поморщился друид. «Все выжили, но восстановится не скоро, может быть, никогда. Только тебя с ними не было», — подколол его я. «Что случилось?» Струсил. «Я слишком важен, чтобы растрачивать меня на полевые операции», — выпятил грудь друид. «Струсил», — констатировал я. «Но вернемся к теракту и зараженным. Я не знаю ни про какую заразу», — закричал друид. «Ты ослеп?» — удивился я. «Не можешь отличить черную ауру от нормальной? Люди тени умеют скрывать ауру». Друид, кажется, искренне удивился. «Причем тут какая-то инфекция? Слепые дебилы», — хлопнул я себя по лбу. «Забери меня отсюда», — неожиданно слабым голосом попросил друид. «Твои пиявки лишили меня защиты, тень убивает меня». Он и правда заметно побледнел. «Ну ладно», — согласился я, — «ты мне нужен живым. Нам еще много, о чем надо поговорить». Мы вынырнули на физический план, и тут друид меня поразил. Как-то расслабился я, поверив в его слабость. Пленник со всей дури ударил себя кулаком в глаз, воздух вокруг него помутнел, и прежде, чем я успел среагировать на этот фокус, друид исчез в портале. «Генри, как у вас дела?» — раздался голос Маррони в наушнике. «Все мертвы, к сожалению, взять языка не удалось», — покаялся я. «У вас что происходит? Убили троих, остальных захватили. У нас легкие ранения, ничего серьезного. Мы тут усыпляющий газ распылили, вы подождите 5 минут, он сейчас развеется». «Бокалейщика взяли?» — поинтересовался я. «Кого?» — не понял Маррони. «Хозяина дома, он мне неважно, взяли. Не думаю, что он много знает, пешка, но все же поговорим». Я материализовал лица гостей, что мне удалось запомнить, в виде отпечатанных фотографий. «Да, я так умею». Спустившись, я нашел Маррони и вручил ему пачку снимков. «Попробуйте опознать этих людей по внешнему виду. Ну и хозяин должен их знать. И агент, конечно, должен что-то сказать про них. Кстати, формально он задержан вместе с напарником, если вы еще хотите сохранить его легенду, но скорее всего после сегодняшнего фиаско его просто уберут. Извините, тел важных гостей я не оставил, они были слишком опасны. Вы правы, что позвали меня. Для вас встреча с ними могла плохо кончиться. Вас бы к чертям собачьим заразили», — добавил я мысленно. «Я взял с Микеле обещание, что он поделится результатами допросов задержанных, если таковые будут. Я предполагал, что мелкие сошки не знают ничего ценного. Алиса прислала сообщение, что готовится к посадке в самолет. И впрямь дело шло к утру. Несмотря на усталость, я решил сделать ей сюрприз и принялся колдовать над баночкой крема, купленной в Неаполе. Заклинание возвращения к идеальному состоянию, что я применил, например, к старому автомобилю, не годилось для живых организмов. К сожалению, процесс этот разрывал связь физического тела с тем, что мы называем сущностью. Пришлось искать обходные пути. Величайший маг Земли и столь же грандиозный лекарь, а заодно и самая красивая женщина в мире людей, пыталась меня научить кое-каким секретам, которые давались мне тяжело, хотя я и получил степень эксперта Земли. Строго говоря, великий маг обязан быть экспертом всех четырех стихий, правило есть правило. Но все же, когда твоя первоначальная стихия, воздух, земля дается не слишком легко. Но я честно попытался вспомнить, чему учила меня Эстель. Как и все мы, долгоживущие, она давно забыла имя, данное при рождении. Прижилось эльфийское прозвище Эстельвен, что означало «дева надежды», и вполне подходило целителю. Но я всегда сокращал эльфийский пафос, так что я ее звал Эстель, она не жаловалась. Испытывал я новое средство варварски. Ну а как иначе? Создал тульпу, женщину с идеальной кожей, обжег ей руку, залечил. Выбросил банку в помойку, благо я купил их три с немного разными составами, но все якобы натуральные да нельзя. Рука излечилась на троечку, но повторив эксперимент с лицом куклы, я понял, что работа грубая, Алису она не обрадует. Третья попытка меня вполне устроила. Надо будет обсудить мое новое заклинание со стиль. Тульпу я, конечно, развеял. Помедитировать мне удалось не больше часа. Алиса вбежала в номер и бросилась обниматься. Правда, что ли, соскучилась. Неужели я недостаточно строг? Ученики должны бояться учителя как огня, иногда в буквальном смысле, мало кто эксперименты ставит на куклах, когда под руками есть живое мясо. Но раз уж бросилась на шею, не отталкивать же девочку. Обнял, расспросил о делах и о том, на что она потратила время. Оказалось, что на дело. Создавала иллюзию, уходила в тень. Довела этот процесс до определенного автоматизма, ну ей так кажется. Я потребовал продемонстрировать умения и принялся нещадно критиковать и поправлять. Так что довольно скоро нам удалось изобразить что-то похожее на правду. В награду усадил ее в кресло, велел скинуть иллюзию с лица. Послушалась она неохотно. «Дурочка, чего передо мной стыдиться-то?» Добившись повиновения, я намазал ей поврежденную щеку. Трогать запретил, но сразу понял, что придется мне час держать ее за руку, так что усыпил от греха подальше. В хорошем смысле, не как собаку, а как непослушную девчонку, не желающую идти в постель. Сам ушел в медитацию, каналы после ночных треволнений надо привести в порядок. Через час разбудил Алису, отправил в ванную, приказал смыть крем. Через пару минут оттуда раздались страшные крики, пришлось ломиться туда, глупышка, видимо, по привычке заперла за собой дверь, но я же, открывающий, что мне тот хилый засовчик, едва переступил порог, мне опять кинулись на шею, отстранил и принялся разглядывать результат. Ну что сказать, отличная правая щека получилась, лучше левой, но это как раз поправимо, тот же крем и поправит. Выдал ей коробочку, велел вникать и изучать заклинание, хоть оно и экспертного уровня. Оставил девочку завершать водные процедуры. Она изо всех сил намекала, что не против моей компании, но я не моюсь с учениками. Это важная принципиальная позиция. И не потому, что она ребенок, на самом деле нет, но с высоты моей тысячи лет, что 20, что 50, сущие дети, разве что сохранились по-разному. Когда Алиса приняла душ, мы сходили позавтракать. Потом я усадил ученицу добывать нам билеты. Выяснилось, что виза в Российскую империю нам все-таки нужна, если мы полетим под американскими личностями, а я не видел причин менять их сейчас. Вот прилетим, тогда уберу Генри и Анну Манн в долгий ящик. Хлопнув себя по лбу, я вручил Алисе обруч с курсом итальянского, показал, как активировать заклинание. Обучение шло в фоновом режиме и не мешало заниматься важными делами. Глава 21. Я ожидал, что в русском посольстве царит такой же ажиотаж, что и во всем Риме за три дня до Рождества. Выяснилось, что процесс этот не быстрый и многоэтапный. Как мне не претило вновь просить мафию о помощи, но Луи был прав. Я был чужим в этом мире вообще и в Италии в частности. Оказалось, что Алиса проявила инициативу, еще пребывая на вилле, и поговорила с секретариатом. В итоге с ней говорил по телефону сам сеньор Виттария, и она привезла в Рим трофей в виде телефона пронырливого адвоката. «Волшебные слова: мне нужна виза завтра, бюджет значения не имеет», — произвели впечатление. Через час мы уже сидели в его кабинете и заполняли анкету, а через 3 часа нас принял в своем кабинете консул. Я выдал ему наши паспорта, и он клятвенно обещал, что на следующий день в это же время мы получим их обратно с заветной печатью. Ему я деньги в карман не совал, эту функцию принял на себя крючкотвор, заработавший на нашей торопливости небольшое состояние. Свободный вечер мы посвятили осмотру города, с чем нам помог, как ни странно, консул, порекомендовавший нам гида, который за очередную взятку провел нас в Ватикан и Сикстинскую капеллу. Я пожалел, что не могу позвать с собой Милену, но боялся, и не без оснований, что они с Алисой начнут шипеть друг на друга, и вечер окажется безнадежно испорчен. Но общество гида оказалось вполне приятным, его рассказы обо всем, что попадалось нам на глаза, более чем интересными. Он составил нам компанию и на ужине, собеседник из него вышел приятный, и он нашел нам очередное старинное уютное заведение с прекрасной кухней. Расстроить в нем могли только цены в меню, но мне-то на них было плевать. Он же обратил наше внимание на то, что декабрь в России и декабрь в Италии – чуть ли не разные времена года. Вернувшись в номер, я принялся учить Алису, как греть себя с помощью магии воздуха, а также дал вводную по созданию предметов. Мы нашли все эти симпатичные пальто, ну не шубы же нам надевать, тут же их воплотили, после чего я заставил ее вспомнить, как сделать его адаптивным к фигуре. Ну и конечно же, как создать вокруг себя тепловой кокон, как пополнять его батарейки, ну и все связанные с этим премудрости. Алиса, кстати, совершила небольшой подвиг, просчитав нашу московскую логистику и выбрав достойный отель в удачном месте. К счастью, все это она проделала еще в Калабрии. Прошедшие сутки с небольшим заметно изменили ситуацию. Места в гостиницах исчезали на глазах. Та же проблема была с билетами. На этот раз я не возражал против бизнес-класса. Согласился бы и на первый, но его на перелетах Рим-Москва просто не существовало. С другой стороны, я только сейчас узнал про всю эту градацию, так что и расстраиваться не из-за чего. Вещей мы особо с собой не брали, моя бездонная сумка имитировала запас белья и гигиенических принадлежностей. У Алисы был с собой примерно такой же набор, но уже настоящий. Офицер на московской таможне покопался в моем смартфоне и очень удивился, не найдя практически ничего. Я заверил его, что действительно в жизни не заводил соцсетей, что бы это ни значило, и да, такое бывает. У Алисы телефон оказался таким же девственно чистым, она пожаловалась, что я, деспот такой, ей все запрещаю. Отсутствие багажа его тоже удивило. Я заверил офицера, что планирую все нужное приобрести в Москве, и так поступаю всегда, прибывая в цивилизованную страну. В итоге нас все-таки пропустили. Из аэропорта, принадлежавшего какому-то графу, в город вела железнодорожная ветка, так что, пройдя наконец таможню, мы сели в комфортабельный вагон, и через 40 минут вышли в центре Москвы. Желанный Мариотт горел вывеской через дорогу от улицы, на которой мы оказались, перейдя площадь перед вокзалом. Мы заселились. Алиса явно не озаботилась экономией наших денег. Мы пообедали в местном ресторане, а потом я поставил ей задачи по учебе, наказав по возможности номер не покидать, выходить только в ресторанный спортзал, который здесь также имелся. Оставил ей денег, рублей у меня почти не было, я поменял $50 в аэропорту, чтобы выпить кофе и купить билеты на поезд. Портье подсказал, что в банк ведет буквально соседняя дверь. Там я и наменял 3000. Большую их часть вручив девочке. Я сказал, что меня не будет 3 дня, я очень надеюсь, что она будет сидеть как мышка и не влипнет в неприятности, поскольку связаться со мной в это время будет невозможно. «А как же Рождество?» – спросила Алиса. «Ты не хочешь отметить его со мной?» Мне кто-то уже объяснил, что в России его празднуют в другие даты, после Нового года, который тут любит куда больше. Его мы, конечно, встретим вместе. Я выучил наизусть адрес на обороте письма. Специальная программа на моем пустом смартфоне озвучила его так, что я мог произнести его таксисту почти без акцента. Но я не собирался вот так напрямую ехать туда из отеля, а поиграл в конспирацию. Купил в киоске в лобби путеводитель, выбрал несколько интересных достопримечательностей, а потом отобрал три из них так, чтобы они кривым маршрутом, но вели меня на юго-запад, попросил портье вызвать такси. Он рассказал, что в Москве почти невозможно остановить машину, подняв руку, но помог мне поставить на смартфон программу диспетчера. За это парень получил двадцатку чаевых. Я объехал все три точки, на каждой из них незаметно меняя облик. В идеале было бы превратиться в местного, но без языка смысла притворяться москвичом не было. Так что я оставался американцем, а в последнее превращение стал итальянцем. В качестве модели я выбрал одного из боевиков Марроне, выглядевшего на мой вкус почти интеллигентно. Естественно, я не менял тело, что было бы слишком хлопотно, а накладывал иллюзию. Наконец, я прибыл на Большую Калужскую улицу, где и жил прежний и забытый я. Выйдя за пару кварталов, я прогулялся, благо погода радовала морозом и солнцем. Моя последняя итальянская иллюзия включала в себя куртку с капюшоном, так что я не вызывал шокирующий интерес, щеголяя в пальто и без шапки. Когда я вышел из Мариотта в таком виде, на меня косились прохожие как на глупого иностранца, который не сможет выжить в суровой Москве. В этом мире не случилось Великого Октября, так что ни Ленина, ни Ленинского проспекта на карте не найти, и тем не менее это он под старым именем. Карта привела меня к большому дому из красивого красного кирпича, замкнутому в квадрат. Шел ремонт, так что отчаянно воняло краской, в арках мешали проходу строительные леса, а асфальтовые дорожки перепачкала просыпавшаяся штукатурка. Но я понимал, что в мирное время дом мог считаться почти элитным, особенно на фоне других зданий на Большой Калужской, тоже приличных, но выглядящих скучновато. Лифт оказался староват, особенно по сравнению с роскошным агрегатом в доме Моники, но на шестой этаж он меня поднял. Тут я уже вовсю рисковал встретиться с любопытными соседями, так что в квартиру я вошел, не взламывая замок, просочился через тень. Обстановка здесь казалась вполне симпатичной, не такой богатой, как у той же Моники, но куда изысканнее, чем у Питера Вандерера. Хотя нас роднило, что оба мы были теми еще неряхами. Потом я наведу порядок и чистоту, для чего существуют вполне эффективные заклинания, но сейчас я должен впитать то ощущение, с которым 950 биологических лет назад и всего пару недель по местному календарю я покинул эти стены. Я бродил по своему жилищу, пытаясь пробудить воспоминания. Что-то даже всплывало, но, увы, не слишком охотно. Я скинул все иллюзии, превратившись в себя базового, максимально близкого к прежнему мне. В таком виде я подошел к зеркальной дверце шкафа, глядя на себя. Так начинался ритуал «Вспомнить все», безумно сложное многоступенчатое заклинание, сочетающее в себе элементы всех четырех стихий и немного магии судьбы, которая в чистом виде была мне на уровне третьей печати недоступна, но мне нужны были крохи, поддержанные парой артефактов хранилища энергии. Я должен был справиться и справился. В темном стекле зеркала проступил я прежний, почти такой же, каким я стал, но гораздо более бесформенный и грустный, потерянный. Я покинул на время тело, застывшие в позе задумчивой обезьяны или, по-местному, лотоса, создал в астрале точную копию квартиры, облетел ее всю, впитывая пробуждающиеся образы. Заклинание осталось работать на физическом слое, моя сущность, как ни странно, не была ему нужна. Оно считывало по крупицам копившиеся годами ментальные следы меня любимого, и формировало информационный фантом, который я потом разом впитаю. Я бы остался в астральной копии квартиры, но неожиданно уловил зов. Смутно знакомый голос молил о помощи. Все на самом нет так, скорее тут нужно оперировать смыслами магического взора, который не взор, а некое самостоятельное чувство. Я почувствовал знакомый отпечаток ауры и общее ощущение брезгливости и страха, которые его сопровождали. Я перенесся по этому следу, как недели раньше за Алисой в зал суда. Личину я принял человека-носорога, такая уж за эти дни сложилась традиция. Вместо девы в беде я обнаружил генерала Боброва. Помещение, весьма просторное, копировало римские термы, о которых я узнал из от профессора Милены Конти. Я появился как черт из табакерки рядом с генералом, которого сковывали хорошо знакомые мне и абсолютно неуместные в бане лианы. На другом конце зала возлежал на мраморе мой уже почти друг, тот самый друид, что сбежал от меня в самый интересный момент нашей римской беседы. Сейчас он выглядел по-новому, закутанный в махровую простыню, которую при желании можно было назвать тогой, а можно и полотенцем. Зависит от настроения говорящего, а у меня оно было не самым радужным. В терме присутствовали и другие персонажи в простынях, но их магический потенциал уступал даже толстяку, приспешнику мистера Гримистера, так что их я в расчет не брал. А вот черная тень, летавшая вокруг головы генерала, привлекла мое внимание. Именно так и выглядит бездомный паразит в тот момент, когда собирается захватить очередную жертву. Один из статистов только что выпустил ее из амфоры, которую все еще держал в руках. Я щелкнул пальцами, выпуская кармиков со вполне конкретным заданием. Еще миг, и паразит оказывается заключенным в куб из моего любимого ледяного стекла. Все присутствующие онемели от неожиданности. Друид замер, глядя на меня со страхом и ненавистью. Я похлопал Боброва по плечу, послав кармиков разобраться с лианами, а сам обратился к друиду. Мы не договорили, в эти слова я вложил всю язвительность, которая родилась во мне при взгляде на этого господина. Вы так внезапно нас покинули, мы даже толком не успели познакомиться, а у нас осталось столько тем для беседы. Носорог, прорычал друид, опять ты, к вашим услугам, господа, согнулся я в шутливом поклоне. Так вот, возвращаясь к делам нашим скорбным, я опять вижу вас рядом с паразитом, и меня терзают не самые радужные мысли. Объяснитесь, что за игру вы затеяли с тварью и несчастным господином Бобровым? Господин Бобров удостоился чести пройти посвящение, он же хотел быть допущен в круги света, и вот ему выпал шанс. Забавный ритуал, я бы ждал чего-то более плотского и даже страстного, но заражение паразитом, это что-то новенькое. Два момента. Во-первых, никто в этой комнате его не проходил. Ритуал новый, пробурчал друид. Мы прошли посвящение другими, устаревшими способами. Но сейчас рекомендован этот путь. Кем? Хотелось бы спросить. Я принял грозный вид, что с мордой носорога не представляло труда. Ваши кураторы-завры такого советовать не могли. Кто? Притворился дурачком друид. Граждане славного государства Сайшани, носители крокодильей морды, вы их по трагической ошибке называете предвечными, мы с вами говорим сейчас на их языке. Вся беседа действительно велась на снипере. Друида передернула, он промедлил с ответом, так что я продолжил. Не могли рекомендовать, потому что знают, что во всем мироздании, включая их родную Сайшанию, за любые игры с паразитами положена смертная казнь. Вот этого красавца я не просто так заключил в эту симпатичную тюрьму. Это вещественное доказательство. Я жду ответов, друид. Кто-то в вашей организации намеренно распространяет заразу, и вы пока остались чистеньким, чтобы сохранить этот процесс в тайне. Да что ты несешь? Нашел в себе силы возмутиться друид. Какие паразиты? Это просто ритуал скрытия ауры, необходимый каждому, кто занимается в нашей системе оперативной работой. А вот то, что ты лезешь в наши операции, недопустимо, и будь готов, что тебе это не сойдет с рук. Ты доигрался, носорог, тебя начнут воспринимать как угрозу силы, которые ты даже понять не в состоянии. Я рад, что вы наконец осознали. Я появился в вашем мире, и с этим придется считаться. А теперь, с доказательством на руках, заставлю ваше руководство задергаться. Будьте готовы понять главное. Я здесь из-за угрозы заражения. Это не шутки, и настоящее начальство должно это понять. Не те клоуны, что подсунули вам паразитов, а те, кто действительно рулят магией в этом мире. Я отпускаю вас только потому, что вы должны доложить о случившемся. Но я думаю, что мы еще встретимся. И ты отчитаешься, друид, расскажешь, кто распространяет заразу. Я помог генералу подняться, и мы, не прощаясь, покинули термы. Я создал нам крошечный астральный мирок, просто гостиную с камином и креслами. Что там произошло? Спросил Бобров. Я не понял ни слова из вашей беседы, но вы явно остались недовольны друг другом. Язык завров – это рептилоиды, что рулят магией на Земле 42. Я спас вас от смерти, генерал. Стоило вам пустить себе паразита, вы тут же бы умерли, а он занял бы ваше место. Я сказал друиду, что прибыл в этот мир из-за заражения, говорю и вам. Это страшная опасность. Если пустить ситуацию на самотек, скоро этот мир погибнет. Передайте вашему начальству это сообщение. И когда оно переварит информацию, я готов с ним встретиться. Я сам должен переварить, и не уверен, что понимаю происходящее, поморщился Бобров. Пока осознайте, что вас пытались подменить. И за этим стоит явно не идиот-друид, и не их хваленая инквизиция, а горстка ренегатов. Остальное я готов разъяснить вашему руководству при личной встрече. Но сейчас у меня дела. До свидания, генерал. Я покинул гостиную, но вернуться в квартиру на Калужскую улицу не успел. Меня перехватил очередной зов. Откликнувшись, я увидел крупного розового единорога, который то исчезал, то появлялся, не всегда полностью. Иногда от него оставался один рог, к которому был привязан шелковой лентой конверт. Я содрал послание, и единорог исчез окончательно. Я распечатал конверт, прочитал письмо, что в нем хранилось. Приятным почерком было написано: «Яйцо вот-вот вылупится, стазис только ускоряет созревание. Ты не захочешь, чтобы это разродилось в городе. С любовью, твоя М. П.С. Мне нужна твоя помощь. Найди меня, когда вырвешься из заточения в своем мирке». Я вернулся, наконец, в астральную копию квартиры, а когда понял, что пассивная часть ритуала завершена, то и в свое любимое тело. Поглощение воспоминаний за 50 лет – шокирующий опыт даже для такого монстра, как я. Я с огромным трудом удержался, чтобы не свернуться в позу зародыша, скуля, как раненый зверь. Вместо этого я вновь уселся в позу лотоса и начал прорабатывать информационные потоки так же, как обычно поступаю с энергетическими. Я вспоминал, каким я был, когда вышел 950 лет или 2 недели назад из дверей этой квартиры и отправился, куда глаза глядят, как нашел на лужайке у озера первый в своей жизни магический артефакт, который спас меня от взбесившегося орка, мага воздуха, пытавшегося испепелить меня молнией. Так я стал частью пророчества, закинувшегося меня на 1000 лет назад, а мой мир, Землю 42, закрутившего во временной петле. Я наконец открыл глаза, встал, разминая затекшее тело, запустил процесс с магического очищения от пыли и энергетического шлака. Потом попытаюсь призвать домового эльфа, который наведет порядок. Сильно потом. Сейчас же я включил телевизор. Там, конечно, ничего, кроме лжи, не увидишь, но все же узнать, что происходит, не помешает. Я нашел выпуск новостей. Продолжается тушение пожара в гостинице «Мариотт Котъярд Тверская». Источник в мэрии сообщает, что на тушение брошены дополнительные расчеты. Причина выясняется. Проклятие, Алиса, во что ты все-таки вляпалась?